Свобода. Мужчина обратил женщину в рабство, а женщина обратила в рабство мужчину. И, конечно, оба они ненавидят рабство. Оба они сопротивляются ему. Они постоянно ссорятся. Чтобы началась ссора, достаточно небольшого повода. Но настоящая ссора где-то глубоко внутри. Настоящая ссора состоит в том, что они просят свободы. Может быть, они не могут сказать этого ясно. Может быть, они совершенно забыли. Люди жили таким образом тысячи лет. Они видели, что их отец и мать прожили точно так же. Они видели, что их дед и бабка прожили точно так же. Именно так живут люди. Они это приняли. Их свобода разрушена. Это так, словно мы пытаемся летать в небе на одном крыле. У некоторых людей есть крыло любви, у некоторых – крыло свободы. Но ни те, ни другие не могут летать. Нужны оба крыла. Табула раса. Философы всегда верили, что суть предшествует существованию, и когда человек рождается, то кем он станет, уже предрешено. Точно как семя, он содержит в себе всю программу. Теперь дело только в том, чтобы она была исполнена. Нет никакой свободы. Это было подходом всех философий в прошлом. У человека есть определенная судьба, предназначение. Другое дело, что ты его не осознаешь. Но что бы ты ни делал, это делаешь не ты. Это происходит посредством тебя, движимое естественными бессознательными силами или Богом. Это подход детерминиста, фаталиста. Все человечество очень от этого пострадало, потому что этот подход означает, что невозможно никакой радикальной перемены. Ничего нельзя сделать с человеческой трансформацией. Все случится так, как должно случиться. Больше всего пострадал от этого подхода Восток. Если ничего нельзя сделать, человек начинает принимать все – рабство, бедность, уродство. Ему приходится принимать все. Это непонимание, неосознанность. Это не то, что Гаутама Будда называет таковостью, тадхатой. Это просто отчаяние. Безнадежная попытка спрятаться за красивыми словами. Но последствия этого были самыми плачевными. В Индии их можно увидеть в самой развитой форме. Бедность, нищие, болезни, калеки, слепые. И никто этого не замечает, потому что такова жизнь. И именно такой жизнь была всегда и всегда будет. В саму душу закрадывается своего рода литургия. Но весь этот подход неправилен в своей основе. Это утешение, не открытие, возникающее из видения реальности. Это попытка так или иначе скрыть собственные раны. Это рационализация. И каждый раз, когда рационализации начинают скрывать твою реальность, ты обязательно будешь падать в более и более темные царства. Мне бы хотелось сказать, что сущность не предшествует существованию. Напротив, существование предшествует сущности. Человек – это единственное на Земле существо, у которого есть свобода. Собака рождается собакой, проживет собакой и собакой умрет. Никакой свободы нет. Роза остается розой. Невозможна никакая трансформация. Она не сможет стать лотосом. Нет никакого выбора. Нет вообще никакой свободы. Именно в этом человек полностью отличается. В этом его достоинство. В этом его особенность в существовании, его уникальность. именно поэтому я говорю, что Чарльз Дарвин не прав. Потому что он начинает классифицировать человека наравне с животными. Это основное отличие он не принимает во внимание. Основное отличие в том, что все животные рождаются с программой, а человек – без программы. Человек рождается как табула раса, чистая грифельная доска. На ней ничто не написано. Если хочешь ее заполнить, ты должен написать все. Это будет твое творение. Человек не просто свободен. Я хотел бы сказать, что он есть свобода. Это его существенное ядро, это сама его душа. В то мгновение, как человеку отказано в свободе, ему отказано в его самом драгоценном сокровище, в самом его царстве. Тогда он только нищий, и это гораздо более уродливая ситуация, чем у других животных, потому что, по крайней мере, у них есть определенная программа. Человек просто теряется. Как только это понято, что человек рождается свободой, открываются все измерения для роста. Тогда от тебя зависит, кем стать и кем не стать. Это будет твоим собственным творением. Тогда жизнь становится приключением. Не разворачиванием программы, но приключением, исследованием, открытием. Истина еще тебе не дана. Ты должен ее создать. В определенном смысле, в каждое мгновение ты создаешь себя. Даже если ты принимаешь теорию судьбы, это тоже акт решения твоей собственной жизни. Принимая фатализм, ты выбираешь жизнь раба. Это твой выбор. Ты выбрал войти в тюрьму. Ты выбрал быть закованным в цепи. Но все же это твой выбор. Ты можешь выйти из тюрьмы. Конечно, люди боятся быть свободными, потому что свобода рискованна. Человек никогда не знает, что делает, куда движется и каким будет окончательный результат всего этого. Если ты не заготовлен заранее, вся ответственность лежит на тебе. Нельзя переложить ответственность ни на кого другого. В конечном счете, ты стоишь один перед лицом существования, полностью ответственный за себя. Кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, ты не можешь от этого уклониться. Не можешь от этого бежать. И это страшно. Из этого страха люди выбирают все возможные фаталистические подходы. И странное дело. Религиозные и нерелигиозные люди – соглашаются в одном – в том, что свободы нет. Во всем остальном они не согласны друг с другом. Но странно то, что все они соглашаются в одном. Коммунисты говорят, что они атеисты, нерелигиозные люди, но они говорят, что человека определяют социальные, экономические, политические ситуации. Человек не свободен. Сознание человека – определяется внешними силами. Это та же самая логика. Ты можешь назвать внешние силы экономической структурой. Гегель называет это историей заглавной буквы. Заметьте. А все религиозные люди называют это Богом снова заглавной буквы. Бог, история, экономика, политика, общество – все это внешние силы. И все подходы соглашаются в одном – в том, что ты не свободен. А я вам говорю, вы абсолютно свободны. Свободны без всяких условий. Не избегайте ответственности. Избегание не поможет. Чем скорее ты ее примешь, тем лучше. Потому что тотчас же ты начнешь создавать самого себя. А в то мгновение, как ты создаешь самого себя – возникает великая радость. И когда ты завершаешь самого себя таким, каким хочешь себя видеть ты сам, это приносит безмерную удовлетворенность. Точно как когда художник заканчивает картину, наносит последний штрих, у него в сердце возникает великая удовлетворенность. Хорошо сделанная работа приносит огромный покой. Человек чувствует, что соучаствовал с целым. Единственная молитва – быть творческим. Потому что только в творчестве ты можешь соучаствовать с целым. Нет другого способа соучаствовать. О Боге нельзя учить. Ты должен каким-то образом в нем участвовать. Ты не можешь быть наблюдателем. Ты можешь быть только участником. Лишь тогда ты можешь испытать вкус его тайны. В том, чтобы создать картину, нет ничего особенного. Создать стихотворение, создать музыку – ничто в сравнении с тем, чтобы создать себя, создать собственное сознание, создать само свое существо. Но люди боятся, и тому есть причины. Первая причина состоит в том, что это рискованно, потому что ответственен только ты. Во-вторых, свободой можно злоупотребить, потому что ты можешь выбрать быть не тем, кем нужно. Свобода означает, что ты можешь выбрать правильное или неправильное. Если ты свободен только выбрать правильное, это не свобода. Тогда это будет похоже на первые машины Форда. Все они были черными. И он приводил своих покупателей в магазин и говорил: «Вы можете выбрать любой цвет, при условии, что этот цвет черный». Что это за свобода? При условии, что этот цвет черный. При условии, что ты следуешь 10 заповедям. При условии, что ты живешь согласно Гите или Корану. При условии, что ты почитаешь Будду, Махавиру, Заратустру. Это вообще не свобода. Свобода по своей сути, по своему существу означает, что ты способен на то и другое, выбрать правильное или неправильное. И опасность в том, и это пугает, что неправильное сделать всегда легче. Неправильное – это путь под гору, а правильное – подъем. Подниматься тяжело и трудно. Чем выше ты поднимаешься, тем тяжелее становится подъем. Но спускаться под гору очень легко. Ничего не нужно делать. Гравитация делает все за тебя. Ты можешь просто подтолкнуть камень, чтобы он покатился с вершины холма. И он скатится до самого дна долины. Ничего не нужно делать. Но если хочешь подниматься в сознании, если хочешь подниматься в мир красоты, истины, блаженства, тогда ты жаждешь высочайших из всех возможных вершин. И, безусловно, это трудно. Во-вторых, чем выше ты поднимаешься, тем больше опасность упасть, потому что тропа становится узкой, и со всех сторон тебя окружают темные долины. Один неверный шаг, и ты просто упадешь в пропасть, исчезнешь. Гораздо комфортнее, удобнее ходить по ровной земле, не заботясь о высотах. Свобода дает тебе возможность или пасть ниже животных, или подняться выше ангелов. Свобода – это лестница. Один конец лестницы простирается в ад, другой касается небес. Это одна и та же лестница. Направление – выбирать тебе. И для меня, если ты не свободен, ты не можешь злоупотребить своей несвободой. Несвободой злоупотребить нельзя. Заключенный не может злоупотребить своей ситуацией. Он закован в цепи. Он не свободен ничего делать. И в такой ситуации находятся все животные, кроме человека. Они не свободны. Они рождены определенного вида животными и должны этому соответствовать. Фактически соответствовать – заставляет их сама природа. От них вообще ничего не требуется. В их жизни нет вызова. Только человеку приходится встретить вызов, великий вызов. Очень немногие люди решили рискнуть, достичь высот, открыть высочайшие вершины. Лишь немногие – Будда, Христос. Лишь очень немногие, которых можно пересчитать по пальцам. Почему все человечество не выбрало достичь такого же состояния блаженства, что и Будда, такого же состояния любви, что и Христос, такого же состояния празднования, что и Кришна? Почему? По той простой причине, что опасно даже стремиться к этим высотам. Лучше об этом не думать. А лучший способ о них не думать – это принять, что нет никакой свободы, и ты уже заранее предопределен. Есть определенный код, переданный тебе до твоего рождения, и ты должен просто осуществить его. Злоупотребить можно только свободой. Рабством злоупотребить нельзя. Именно поэтому ты видишь в сегодняшнем мире столько хаоса. Его никогда раньше не было. И по той простой причине, что человек никогда не был так свободен. В Америке можно найти больше хаоса по той простой причине, что американцы наслаждаются величайшей свободой, которая только существовала где-либо в мире за все время истории. Где бы ни возникла свобода, там происходит извержение хаоса. Но этот хаос того стоит. Потому что только из хаоса рождаются звезды. Я не даю вам никакой дисциплины, потому что каждая дисциплина – это тонкого вида рабства. Я не даю вам никаких заповедей, потому что любые заповеди, данные кем-то другим, извне, будут для вас тюремным заключением, порабощением. Я учу вас только тому, как быть свободными, и представляю вас самим себе, чтобы вы могли делать со своей свободой, что хотите. Если хочешь пасть ниже животных, это твое решение. И тебе это абсолютно позволено, потому что это твоя жизнь. Если ты решаешь таким образом, это твоя прерогатива. Но если ты понимаешь свободу и ее ценность, ты не начнешь падать. Ты не опустишься ниже животных. Ты начнешь подниматься выше ангелов. Человек – не сущность, он мост. Мост между двумя сущностями – животным и Богом, бессознательным и сознательным. Расти в сознании, расти в свободе. Совершай каждый шаг по собственному выбору. Создавай себя и возьми на себя – всю ответственность за это.